Глава третья. Мартовское солнце было ослепительно ярким, и, глядя на него из окна второго этажа, можно было легко представить, что наступил разгар лета. Правда, если подойти к окну поближе и посмотреть не вверх, а вниз, то иллюзия моментально рассеивалась. Серость и грязь на тротуарах быстро возвращали романтического мечтателя на грешную землю. Виталий Николаевич Кабанов, больше известный в определенных кругах под прозвищем «Паровоз», стоял у окна и смотрел вниз. Он никогда не занимался самообманом, предпочитая видеть правду, пусть и не всегда приятную. По-видимому, именно эта черта характера позволяла ему на протяжении всей жизни успешно доводить до конца любое начатое им дело. Малейший сигнал о неблагополучии моментально становился поводом для размышлений, а то и решений, причем зачастую радикальных. И это предохраняло Кабанова от неприятностей намного эффективнее, чем связи, дружба, блат и деньги. «Корабль не может дать течь ни с того, ни с сего», — любил он говорить. «Либо ты доверился тому, кто его строил, и не заметил, что это невежда и халтурщик, хотя мог и должен был заметить, либо ты ленился проверять техническое состояние, либо не предусмотрел грозящую опасность. В любом случае виноват только ты сам». До сегодняшнего дня корабли Кабанова течи не давали. Организаторские способности Виталия Николаевича проявились еще когда он был школьником, в пятом классе, когда ребят приняли в пионеры, его выбрали звеньевым. К концу учебного года все 10 пионеров его звена принесли домой табеля, сплошь усеянные пятерками, среди которых изредка мелькали четверки. Родители радовались, учителя удивлялись, одноклассники завистливо хмыкали. Сам Виталик Кабанов из своих методов секрета не делал, с удовольствием объясняя всем, что если человек умеет что-то делать хорошо, то от этого должна быть польза не только ему одному. Один из его пионеров обладал врожденной грамотностью и никогда не делал орфографических ошибок. И ему Виталик поручил заниматься со всеми русским языком. У другого мама работала переводчицей и периодически объясняла ребятам все то, что они плохо усвоили на уроках немецкого. У третьего дедушка оказался профессором-историком и с удовольствием рассказывал ребятам о древнем Египте, фараоне Тутанхамоне и завоеваниях Римской империи. Короче говоря, энергичный звеньевой пристроил к делу всех своих пионеров и их семьи. К восьмому классу, когда пришла пора вступать в комсомол, десятка Кабанова стала притчей во языцах у всей школы, а за Виталиком тогда впервые потянулась слава паровоза, который вытянет за собой любой состав. В институте активного комсомольца Кабанова ставили на самые разваленные участки общественной работы. Он вкладывал свой организаторский талант в порученное дело, и когда налаженный механизм начинал бесперебойно работать, ему поручали что-нибудь еще. В таком аварийном режиме он просуществовал до 48 лет, пока не оставил государственную службу и не занялся собственным бизнесом. К этому времени он заслужил прочную репутацию жестокого, крутого на расправу руководителя, но все равно оставался все тем же паровозом, прицепившись к которому можно было вылезти из самой гиблой ситуации. Сегодня Виталию Николаевичу исполнилось 55 лет. И именно сегодня он вдруг подумал о том, что не так уж хорошо разбирается в людях, как считали и он сам, и те, кто его знал. «Ты слышал вчера сообщение по телевизору в криминальных новостях?» — спросил он, не оборачиваясь. «Слышал», — ответил маленький худощавый человек с большими темными глазами и кустистыми бровями, неподвижно сидящий в кресле возле двери. Свободная легкая куртка полностью скрывала и пистолет в плечевой кобуре, и налитую железную мускулатуру. — И что ты думаешь, Гена? — Это то, что нам было обещано? — Очень похоже. Сказали, что это уже четвертый труп, найденный в области, и все с одинаковыми ранениями. Смерть от выстрела в затылок. как нас и предупреждали. — И примерно раз в неделю, — добавил Кабанов. — Любопытно, весьма любопытно. — Пойди-ка посмотри, как там наш вольный стрелок поживает.